Ветер лижет клинок, теплый, как чье-то плечо. Я лечу над лесами, но лечу почему-то один. Тень от меча по траве тянется тонкой струной. Я бы взял тебя, друг, да ты где-то внизу далеко. Как бы рядом летел ты, брат, над полями, над крышами ха. Мы бы смеялись, теряя страх. Зеленые шелка в твоих руках. Как бы вился их мягкий шуршащий след, обнимая закат, обгоняя свет. Я бы глянул назад, ты не веря себе. Ты смеешься в небе. В небе! Поет подо мной, тянет дальше, как тропа. Но кому мне вернуться, если зову, не ответишь ты. Я рисую в уме, как ты ловишь рукой высоту. Теплый воздух смеется, зелень ткани горит на ветру. Как бы рядом летел ты, брат, над полями, над крышей палат. Мы бы шутили, срываясь вдаль. Зеленые шелка, как ручная сталь. Как бы вился их мягкий шуршащий след, обнимая закат, обгоняя свет. Я бы глянул назад, ты не веря себе. Ты смеешься в небе. В небе! Может, утром приду, скажу, прыгнем, не бойся высот. Эй, ты ответишь, давай, и земля отпустит нас в полет. Как бы рядом летел ты, брат, над горами поверх всех трат. Мы бы молчали, но каждый знал, зеленые шелка наш тайный сигнал. Как бы вился их мягкий шуршащий след, обнимая закат, обгоняя свет. Я бы глянул назад, ты не веря себе. Ты смеешься в небе. В небе!